Воцарилось молчание. Да, вот это, то, чего я с самого начала так опасался. Что тут сказать моей несчастной свояченице? Бабушка поженила их с братом в самом нежном возрасте, когда они еще не были готовы к браку. Костя привык к раболепным придворным и доступным дамам, а она – принцесса. Он считал, что все здесь принадлежит ему, все разрешено и позволено. А она – принцесса. Ему привезли трех сестер и приказали выбрать одну из них. Он не любил ее, она не любила его. Ну что хорошего из этого всего могло получиться? Я постараюсь на него повлиять, сударыня, постарался обнадежить ее я, но не могу обещать, что он меня послушает. Братец появился только сильно после обеда, когда отоспался после ночных гулянок в казармах конногвардейского полка. Выглядел Костик, мягко говоря, несвежим. Сильно располнев в последнее время из-за пищевых и прочих излишеств, он, похоже, даже не собирался останавливаться. «Ну что, дружок?» Притворно ласково встретил я его. «Похмелье?» «Да, мы тут с полковником Бауром. Наслышан. Ты что-то совсем разбуянился последнее время». «Да ладно, пустое. Сущая ерунда. Даже не о чем вспомнить. Честное и благородное слово. Нет, нет, так дальше не пойдет. Стрелять в жену из пистолета – это уже выходит за все границы. Тю, это она, что ли, наябедничала?» Развязно протянул братец, стягивая кавалерийские перчатки с раструбом и бросая их на стол. Похоже, он не видел в произошедшем ничего предосудительного. «Так я же мимо стрелял, в бок вазы, чтобы ее только разбить. Ты же знаешь, я из пистолета могу из любого положения бубнового туза на 20 шагов, неважно. Слушай, Константин Павлович, давай уже бросай всю эту гульбу и шпынство, да займись делом. Ты нужен мне, людей толковых нет совершенно. Ты бы, чем тратить себя на пьянство, лучше бы выбрал себе дело по душе. Я смотрю, куланом своим ты нынче охладел, так давай, обрати свой взор на другие предметы. Может, где-то наместником тебя сделать, или в путешествие отправить. Ну говори, не молчи, я улан своих люблю, что ты такое выдумал?» Удивился Константин. «Два раза в неделю у нас вахтпарад и маневры на Марсовом поле. Куда уж больше, наместничество не хочу, это же из Петербурга уехать надо, и путешествие тоже, что я там увижу, чего нету здесь. Ну, в Японии или на Сандвичевых островах ты, мил друг, увидишь много всего нового, это я тебе определенно обещаю». Ласково подначил я его. «В Японию, на край земли, да ты что, я помру еще на мысе Горн, в Японию по-другому плавают, так что ничего ты не умрешь, да ты серьезно, что ли?» Не на шутку всполошился братец. «Право же, это вовсе не смешно. Нет, не серьезно. Но, говорю тебе прямо, брось свои беспутства, а то скверно кончишь. Вот я сегодня на выставку ходил, у нас такие дела творятся, это ты даже не представляешь. Пойдем со мною, увидишь, как далеко мы шагнули вперед. Ох, Александр Павлович, мне так нехорошо сейчас», с убитым видом пробормотал Костя. «Давай, может, в другой раз, ты же всегда ее соберешь. Правда, ты же у нас император, что прикажешь, то все и делают». По кислой физиономии братца мне стало ясно, даже если он со мной пойдет на выставку, там он будет всего лишь отбывать номер. И, не будь я государь-император, он бы даже и не явился, так и дрых бы до вечера. И все эти наши разговоры навряд ли что-то изменит, я ведь уже много раз старался привлечь его к делам, но проку от моих стараний, увы, было мало. Ну, все-таки... Попробовал я еще раз. Хочешь наместничество, или что-то подобное, если можно будет остаться в Петербурге? Хочу. Нет, так нельзя. Как ты будешь из столицы управлять генерал-губернаторством? Зачем управлять? Платон Александрович как-то справлялся, отчего бы и мне этак не наместничать? И где теперь Платон Александрович? Сидит в Петропавловской крепости. Но со мною ты так не поступишь, правда? Не поступлю. Никогда. Ты же мой брат, но все-таки, ну возьмись ты наконец за ум, что тебе для этого надо, каким проектом тебя увлечь? Костик картинно возвел глаза к потолку. Слушай, дай подумать, у тебя все такое заумное, я уж и не знаю. Ну подумай, подумай, как дела-то у тебя вообще? Ай, да все у меня хорошо, отмахнулся тот. Я тут с одной дамою закрутил Ле Гранта Маур, она такая, ух, и тебе советую иной раз оторваться от жениной юбки до чертежей. Жизнь одна, Сашка, сам же говорил. И Костя ушел не совсем твердой походкой человека, не вполне отошедшего от вчерашнего. Интересно, что там у него за мадам? По информации от Скалана, Недавно в Петербурге появилась некая мадам Шевалье, прямиком из Парижа. Антон Антонович прямо подозревал ее в шпионаже в пользу директории. Уж очень откровенно она оказывала знаки недвусмысленные внимания высокопоставленным русским вельможам, в том числе и братцу Константину. Не о ней ли говорил мне Костя, чертовы лягушатники, ничего не боятся. Глава 7. Я давно уже решил установить дипломатические отношения с североамериканскими Соединенными Штатами, о чем сразу после моего воцарения в Филадельфию было отправлено официальное письмо. К этому времени элита молодого американского государства уже успела продемонстрировать завидную политическую гибкость. После долгого союза с Францией, позволившего американцам завоевать независимость, они легко и непринужденно перешли к союзу с Англией, развязав против французов необъявленную войну на море. Более того, в этом государстве очень скоро появилась неформальная, но очень влиятельная группировка англоманов, стремившегося к стратегическому союзу со своей бывшей метрополией. Объяснялось это очень просто. Торговые интересы. Свободолюбивые американские обыватели очень не любили, когда их облагали прямыми налогами. Поэтому основные доходы федерация получала от таможенных сборов. Разумеется, торговля вскоре стала ключом к выживанию Американского Союза, и прекрасно налажено еще время торговые связи с Англией оказались вдруг много важнее благодарности союзнику, надорвавшим в войне свое финансовое благополучие и получившему из-за этого кровавую революцию. Какова ирония судьбы? Но, так или иначе, новое государство появилось. Игнорировать его было бы крайне легкомысленным делом. Наша мальтийская эскадра, действовавшая против пиратов, встретила в Средиземном море два американских фрегата, занятых тем же делом. Командоры вскоре договорились о совместных операциях, и действия эти, направленные против триполитанцев, оказались очень успешны. Это послужило поводом написать в Конгресс послание с предложением установления межгосударственных отношений. Получив мое письмо, американцы крайне возбудились и отправили ко мне, ни много ни мало, вице-президента Томаса Джефферсона. И весною 1798 года в Кронштадте появился красивый, высокомачтовый фрегат «Конститьюшн» с вице-президентом на борту. И вот, господин с двухдолларовой купюры, проделав путь в 10 тысяч миль, предстал передо мною. Ваше Величество, пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить крайнее удовлетворение по поводу того, что за тот короткий срок, в течение которого вы находитесь на троне своего государства, я явился свидетелем множества решений вашего правительства, в которых я увидел проявление лежащих в их основе высоких достоинств и мудрости. Не могу не отметить, что мы в Америке очень высоко оценили ваши первые шаги на троне. Отмена рабства, отделение церкви от государства и введение религиозной свободы. Выраженное вами желание установить дипломатические контакты еще раз подтверждает сию мысль. И вот я здесь, счастлив и рад искать вашего расположения. Под мудрыми решениями правительства, вы, очевидно, имеете в виду отмену крепостной зависимости, уточнил я. А когда ваша страна соберется отменить рабство? Господин вице-президент изящно развел руками. Это непростое дело, ваше величество. Южные штаты решительно против такой отмены. Сейчас мы обсуждаем возможность существования в одной федерации как рабовладельческих, так и аболиционистских штатов. Но вы правы, это один из вопросов, разрывающих нашу страну на части. Ну, собственно, это ваше внутреннее дело, я не стал развивать дальше эту тему. Нас же очень интересуют торговые связи, особенно виргинский табак и хлопок. Всей душой надеюсь, что рост торговли между Соединенными Штатами и Российской империей будет способствовать все более тесным связям. Джефферсон расплылся в улыбке. Конечно же, так все и будет. Разрешите заверить вас, что российский флаг встретит в наших гаванях гостеприимство, свободу, покровительство, и ваши подданные будут пользоваться всеми привилегиями наиболее благоприятствуемой нации. Наша страна, как и ваша, по природе своей нейтральна. Наши интересы и мнения о событиях в мире совпадают, и я уверен, что моя страна и Россия никогда не окажутся в ссоре, оставаясь самыми дружески расположенными друг к другу изо всех стран мира. Поверьте, вся наша нация разделяет эти чувства. Очень на это надеюсь, ответил я. Ну а что я на этот счет подумал, я не могу привести в публичном произведении. Также не могу не отметить, продолжал Джефферсон, ваши старания к установлению мира в Европе. Да, эта несчастная война длится уже слишком долго. Мир и процветание – вот то, к чему мы стремимся. Мы много раз пытались примирить враждующие стороны, но пока не достигли успеха. Когда-нибудь, возможно, уже при жизни нашего поколения, все нации и страны объединятся под одним знаменем, и тогда войны уйдут в прошлое. «Вы говорите о всемирном государстве?» — с неподдельным интересом спросил Джефферсон. Очевидно, он никак не ожидал такой космополитической идеи от русского монарха. Надо сказать, что идеи единого общемирового государства обсуждали уже многие, и Жан-Жак Руссо, и Иммануил Кант, и все высказывались примерно в том духе, что, мол, было бы, конечно, неплохо устроить единое государство, не будет войн, и все такое, но, увы, это недостижимо. Всемирное государство, и да, и нет, в виде единой страны это навряд ли достижимо, но нечто вроде конфедерации государств, как это представлял себе Руссо, вполне реалистично. О, если ваша страна начнет поддерживать такой подход, это было бы замечательно, осторожно произнес Джефферсон, видимо, раздумывая, не сошел ли русский царь с ума. Конечно, Томас, сейчас это кажется невероятным, но когда Европа, наконец-то, устанет от этих безумных и разорительных войн, идеи такого рода приобретут необоримое очарование для измученных людей. Впрочем, это дело будущего, надеюсь, когда-нибудь мы еще вернемся к этому разговору. Давайте вернемся к торговым вопросам. Вы знаете, что мы сейчас организуем Лигу свободной торговли, дабы защищать негациантов от пиратов и каперов. Я знаю, что вы уже сталкивались с этой напастью. Отчего бы нам не объединить свои усилия, в частности, на Средиземноморье? Джефферсон понимающе кивнул. Да, наша торговля испытывает серьезные проблемы. Нашим бизнесменам изрядно досаждают французские каперы, а пуще того, алжирские и триполитанские пираты. Полгода назад ваша эскадра на Средиземном море нанесла сильнейшие поражения алжирскому Дею. Вы вдохновили нас сопротивляться насилию, и наши флоты объединенными усилиями одержали убедительные победы над варварийцами. Да уж объединенными. Пахали двое, я и лошадь, подумалось мне, но вслух я ответил совсем иное. Послушайте, может быть, я скажу что-то странное, но не могли бы вы изложить ваше мнение о перспективах наших взаимоотношений в виде памфлета? Я бы хотел, чтобы ваши идеи сохранились для следующих поколений. Томас охотно согласился. Затем мы довольно быстро договорились о совместном патрулировании Средиземного моря. Американцы обязались постоянно держать один фрегат и два брига с базированием на Мальту и применять их для борьбы с корсарами. Если по каким-то причинам эти суда будут отозваны, американцы обязались выплачивать $4000 в месяц в виде расходов на охрану американских купцов. Также мы договорились о возможности использовать флаги друг друга для провоза различных материалов и грузов в условиях блокады и каперской войны. Когда аудиенция уже заканчивалась, я вдруг вспомнил, какой вопрос хотел ему задать. «Мистер Джефферсон, скажите, а почему именно левантийская торговля столь важна для вас, что вы даже послали туда морских пехотинцев? Ведь вы так далеко от Средиземного моря, неужели рядом с вами нет столь же выгодных рынков?» Джефферсон вдруг хитро прищурился, показав мне другую свою сторону, ловкого и пронырливого бизнесмена. «Торговля в Леванте имеет высочайшее значение для коммерции нашей страны. Прибыльность ее далеко превосходит все, что можно получить в иных местах. ГМ, вот тебе и раз. Американцы, кажется, знают нечто такое, чего не знаю я. Торговлю с Турцией и Левантом мы изучили уже вдоль и поперек. Есть очень выгодные кейсы, но не более, чем в других частях мира. И чем же вы там занимаетесь? Что покупаете? Что продаете? Продаем мы там разные товары, и пушнину, и табак, и многое другое. А покупаем мы там, конечно же, опиум. Что, простите, не поверил я своим ушам. Мы покупаем там опиум. От такой новости у меня потемнело в глазах. Опиум, ГМ. Но зачем он вам? Торговцы везут его в Китай и продают с исключительно высокой прибылью. Поверьте, это самый маржинальный бизнес после торговли рабами. После дополнительных вопросов с моей стороны и любезных пояснений мистера Томаса картина стала совершенно ясна. Я всегда думал, что опиум в Китае начали продавать англичане в 30-х годах 19 века. Но, как оказалось, этому славному делу много старше. Контрабандой опиума начали зарабатывать еще в 17 веке. Правда, масштабы были не те. Бенгальского мака еще не было, и товар приходилось покупать в Турции. Тем не менее, уже тогда это было страшно выгодное занятие. Американцы давно присматривались к торговле опиумом, и теперь пытались встроиться в него, А для этого им надо было решить проблему средиземноморских пиратов. Вот поэтому-то новорожденный американский флот и корпус морской пехоты так активничают в Северной Африке. Джефферсон раскланялся. Тут мне вдруг стало крайне грустно. За философскими разговорами о вечном мире и рациональном переустройстве мира скрываются грязные коммерческие интересы, а блестящие действия нашего флота на Средиземном море оказались направлены на защиту интересов наркоторговцев. И на черта все это надо, а самое обидное, что наркоторговцы правы. Пока китайцы не достигнут дна, они не поймут, как архаичны и бесперспективны их феодально-конфуцианские устои. Правда, я кое-что предпринял, чтобы изменить ситуацию, но вот получится ли из этого хоть что-то, вот это большой вопрос. Сэр Чарльз О'Хара, губернатор крепости Гибралтар, напряженно всматривался в темно-синюю гладь моря. Похоже, это все-таки случилось. Испанцы вновь, через 20 лет после провала предыдущей попытки, начали осаду Гибралтара. 6 линейных кораблей, среди которых выделялся флагман, гигантский, величественный 136-пушечный Сантиссимо Тринидад. В расстоянии пушечного выстрела от фортов Гибралтара суетились испанские канонерки. Очевидно, на сухопутной границе тоже что-то происходит. Губернатор немедленно вызвал полковника Мура, командовавшего сухопутной обороной Гибралтара. «Генри, что происходит на перешейке?» «Сэр, как я уже докладывал вам, испанцы уже несколько дней проявляют активность. Среди старых укреплений времен предыдущей осады появились испанские войска. Сегодня мы заметили, что они устраивают осадные батареи. Очевидно, дело серьезно». О'Хара нахмурился. «Похоже, дело серьезно. Не давайте им вести работы. Открывайте огонь. Я санкционирую применение оружия для обороны полуострова». Оставшись один, О'Хара некоторое время сидел, вглядываясь в происходящие на море эволюции испанского флота. Как жаль, что средиземноморская эскадра покинула Гибралтар. Будь тут эскадра лорда Сент-Винсента, доны и носа не смели бы здесь показать. Впрочем, ничего страшного. В прошлый раз скала прекрасно выдержала осаду. Точным огнем тогда удалось уничтожить запасы воды осаждающих войск. Береговые орудия калеными ядрами подожгли французские плавучие батареи, взорвавшиеся на глазах всего гарнизона. О'Хара тогда был лейтенантом, и прекрасно помнил возгласы «Гиб, гиб», ура, с которыми солдаты Кентского полка встретили это событие. Теперь положение дел даже лучше, чем тогда, 20 лет назад. Волею судеб в его распоряжении оказалось больше 7000 солдат из дивизии Аберкромби, спешившие в Ирландию, но застрявшие в Гибралтаре. Теперь эти войска усиливают 8000-ный гарнизон, делая крепость совершенно неприступной. Разумеется, губернатор отдал все необходимые приказы, хотя войска гарнизона и сами прекрасно знали, что делать. Тем не менее, сэр Чарльз не собирался оставлять все на самотек. Натянув свой роскошный красный мундир, предательски трещавший под мышками и в плечах, он отправился проверить, все ли в порядке на фольварках и бастионах, потратив на это весь день до обеда. Увиденное вселило в него надежду на самый наилучший исход дела. Нигде не было ни паники, ни суеты. Мощные батареи, среди которых были и подземные, устроенные в пещерах скалы, неторопливо вели огонь по вертлявым испанским канонеркам, маневрировавшим на границе досягаемости пушечного выстрела. «Попали! Одна готова!» — вдруг воскликнул молодой офицер, когда губернатор находился на батарее королевы Шарлотты. «Кто попал?» «Полагаю, это флотские, сэр». «Нет», — возразил ему Тарнтон. «Похоже, это постарались парни с королевского бастиона. Отменно. Пойду, прогуляюсь до них». Вскоре, преодолев бесчисленное множество ступеней, на каждое из которых пришлось вспомнить о больном колене, он был на месте. Королевский бастион, мощнейшее укрепление, устроенное прямо у бухты, в нижней части Гибралтара. Его 32 ха-фунтовые орудия и 8-дюймовые мортиры держат под прицелом акваторию и линию мола, и представляют собой важнейшую часть укреплений Гибралтара. 15-футовые стены из тесаного камня своей спокойной мощью внушали уверенность в себе и надежду на победу. Канониры, не торопясь, вели перестрелку с легкими испанскими морскими силами. Определенно, доны за истекшие 20 лет не стали лучше, думал О'Хара, наблюдая за дружной и спорой работой артиллеристов, а мы ничуть не хуже нас же самих, на 20 лет младше, у них нет шансов. Но тут его взгляд остановился на острове корабля «Виктори», погибшего совсем недавно, и настроение сразу же поменялось. Вспомнив тот день, Ахара невольно поежился. Взрывы чудовищной силы разметали горящие бомбы по всей акватории. Горели и корабли, и порт, и город. Два обгорелых днища бывших линейных кораблей Королевского флота до сих пор стоят на приколе у Северного мола. Да, 3 месяца назад доны выкинули славный фортель, взорвав 4 линейных корабля, набитых порохом и бочками с нефтью. Что они выкинут сейчас? Стряхнув воспоминания, губернатор отправился с проверкой в большие осадные туннели. Гигантское подземное сооружение, устроенное во время предыдущей осады и позволявшее маневрировать силами безопасности потерь от вражеского обстрела. В этих галереях тоже были устроены батареи, орудия могли вести огонь, можно сказать, из-под земли. Всюду, где только он появлялся, Ахару встречали приветственные крики. Несмотря на свои чудачества и вельможный вид, сэр Чарльз был очень популярен среди гарнизона. Он не препятствовал деятельности многочисленных трактиров и борделей, число коих на Гибралтаре в его губернаторство достигло 100, и был широко известен своими многочисленными местными любовницами. Солдаты, оглядываясь на долговязую фигуру губернатора, весело скалились. «Смотрите, старый петух со скалы вышел размяться». Постепенно Ахара дошел до самого верха горы. Здесь по его приказанию уже 2-й год строили смотровую башню, из которой губернатор собирался наблюдать за Кадисом. Стройка шла очень медленно, ведь все материалы приходилось доставлять на высоту в 1500 футов, и вызвало много пересудов в городе. Офицеры гарнизона за глаза называли постройку «безумие Ахары». Конечно, насчет Кадиса никто не верил, а для наблюдения за морем достаточно было дозорных на скале. Но если король платит, можно выстроить самые причудливые сооружения. Вернувшись после своей инспекции, губернатор собрал свой штаб, дабы обсудить стратегию обороны. Прежде всего, были непонятны намерения испанцев. Все напряженно всматривались в маневрирующие в акватории вражеские корабли, пытаясь предугадать планы противника. «Что они делают, сэр?» – удивился Джошуа Тарнтон, адъютант губернатора, наблюдавший за заливом. Сэр Чарльз тоже взял подзорную трубу, присматриваясь к тому, что происходит в акватории. То, что увидел губернатор, было вполне ожидаемо. Группы испанских канонерок медленно буксировали приземистые, плоские конструкции, похожие на плавучие батареи. Видимо, испанцы решили повторить французские ошибки, допущенные 20 лет назад. «Вы думаете то же, что и я, сэр?» – спросил адъютант, когда губернатор, наконец, опустил подзорную трубу. «Прошлый раз мы надрали задницы лягушатникам, теперь пришла очередь донов. Тем хуже для них. Готовьте печи для коления ядер. Я не вижу причин, почему мы не сожжем и не взорвем эти посудины так же, как и в долгую осаду», — распорядился Ахара, резким движением складывая трубу. Губернатор и его штаб продолжали наблюдать. Испанцы не решились достаточно близко подтянуть батареи, поставив их на якорь в 500-700 ярдах от английских батарей. Как в прошлый раз, невольно подумал Ахара, и, как и в прошлый раз, им это не поможет. Даже если испанцы высадятся на побережье и возьмут королевский бастион, наши парни отступят на скалу и будут расстреливать их сверху вниз. Началась перестрелка. Ядра с английских батарей падали вокруг испанских посудин, подымая фонтаны и тучи брызг. Испанцы отвечали, но как-то вяло. «Мне кажется, Джо, или у них очень мало орудийных амбразур?» — спросил Ахара у адъютанта Тарнтона. «Возможно, дело в том, что...» Тут их прервал грохот взрыва. Над городом поднималось облачко от взрыва пороховой бомбы. Буквально через несколько минут к Ахару вбежал запыхавшийся адъютант. «Похоже, они ведут огонь из мортир, сэр. Очень разрушительное действие, сэр. Бомбы падали одна за другой, по 2 или 3 в минуту. Сначала испанцы вели обстрел военных объектов. Затем, подавив мортирные батареи королевского бастиона, испанцы сосредоточились на пакгаузах, содержащих запасы зерна. Это поразило английских офицеров, никто и предположить не мог, что испанские мортиры достанут до складов. Штаб губернатора был обеспокоен. Ахара послал адъютанта Тарнтона за майором Эшкоттом. «Как думаете, наши склады выдержат обстрел?» — встретил он его вопросом, интересовавшим, наверное, каждого в Гибралтаре. Офицер задумчиво покачал головой. «Если бы по ним стреляли из орудий по настильной траектории, я ответил бы вам утвердительно. Стены пакгаузов прочны, но сейчас огонь ведется из мортир, бомбы падают почти отвесно. При попадании в крышу они непременно проломят ее, и если бомба взорвется среди зерна или муки, это может вызвать пожар. Отчего же пакгаузы не защищены от обстрела сверху?» — По всем расчетам, сэр, у противника не должно было быть мортир такой мощности, чтобы добросить бомбы так далеко. Почему же наша артиллерия не отвечает? Батареи очень далеко, сэр. Попасть в них почти невозможно, даже из королевского бастиона. Но вы же даже не пробовали. Открывайте огонь, черт побери. Береговая артиллерия постоянно обстреливала плавучие батареи испанцев, но никаких видимых результатов это не дало. Также решительно ничего не последовало после применения 32 хафунтовых каленых ядер. Казалось, они попросту отскакивали от покатых бортов испанских артиллерийских барж. Сэр Чарльз послал в бой отряд канонерских лодок, 26 утлых посудин, вооруженных 24 хафунтовыми орудиями, героически приблизились и открыли огонь. Результат поразил английских моряков. Во-первых, попасть в низкие борта плавучих батарей оказалось много сложнее, чем в большие корабли. Но даже при попадании их ядра с мерзким металлическим звуком рикошетировали от бортов, не причиняя им никакого вреда. При этом батареи совершенно игнорировали обстрел с канонерок, продолжая вести огонь по береговым укреплениям из своих мортир. Англичане пытались подойти ближе, но тут вдруг в бортах батареи открылись порты, и крупнокалиберные орудия ударили по канонеркам крупной картечью. Затем испанские линейные корабли подошли на помощь своим батареям, и канонеркам пришлось ретироваться. При отходе три лодки затонули, еще на 11 имелись потери среди солдат, выполнявших роль гребцов. Результаты боя долго обсуждались в штаб-квартире губернатора Ахара. Очевидно, что борта этих плавучих батарей зашиты железом. Надо проломить их любым способом. Горячился майор Джереми Эшкотт, командовавший орудиями королевского бастиона. «Давайте увеличим навеску пороха в зарядах. Мы все уже попробовали, Джо», – устало ответил ему Ахара. «Они непробиваемы». Похоже, испанцы тоже сделали выводы из предыдущей неудачи, и теперь их осадные плоты не как-то просто уничтожить. Надо найти какой-то другой путь. Попытались обстреливать их с канонерок калеными ядрами. На канонерские лодки грузили раскаленные до красна ядра, уложенные в бочки с горячим песком, так, чтобы ядра долго не остывали. Затем лодки быстро сближались с испанскими баржами и начинали обстрел. Разумеется, таким образом не добились решительно ничего. Разве что ядра теперь отскакивали от железных бортов с красивыми ярко-алыми искрами. Канонерки попытались зайти сбоку, в надежде, что там железной брони нет. Но оказалось, что борта испанцев тоже надежно защищены. Тогда канонерские лодки рискнули зайти сзади, но тут их подвергли столь яростному обстрелу с испанских кораблей, что им пришлось срочно бежать. Однако с английских канонерок успели заметить, что тыльная часть плавучей батареи не имеет бронирования. Надо отогнать испанские корабли, и тогда зайти с тыла и расстрелять эти лоханки, предложил командовавший английскими канонерками полковник Бишоп. Увы, наших сил для этого недостаточно. Придется ждать деблокирующий флот. Впрочем, я очень надеюсь, что эти лоханки утонут после первого уже шторма. Пока по этим плавучим испанским батареям начали стрелять из мортир. Конечно, точность такого огня настолько низка, что можно надеяться лишь на случайное попадание. Но другого выхода пока у гарнизона не было. Через два дня удачно попавшая испанская бомба подожгла один из продовольственных складов. Сгорело более 40 тысяч бушелей пшеницы и овса, а также 1400 комплектов амуниции. Через день еще одна бомба упала на казармы 21-го полка, убив более 3 дюжин солдат. Казарма выгорела и стала непригодной для проживания, отчего теснота в городе еще более увеличилась. Через несколько дней испанцы, видимо, исчерпав запас бомб, начали обстрел Гибралтара калеными ядрами, и в городе начались новые возгорания. Вспыхнул еще один пакгаус, полный колониальных товаров. Несколько дней скала была окутана мерзким запахом сгоревшего чая. Тюки с хлопком тлели 2 недели, заволакивая город серой дымкой. Тут же встал вопрос, куда перенести остатки продовольствия. Оставить их на месте было нельзя, еще одни сгоревший склад означал бы продовольственную катастрофу. По этому поводу у губернатора состоялось очень нервное совещание. «Полковник Мид, начал был Ахара, приказываю вам задействовать лишних солдат, не занятых на обороне северных укреплений, для того, чтобы переместить запасы зерна в безопасное место. И куда же мы их денем, сэр? В подземную галерею, разумеется, только она защищена от обстрелов. Да воины все считали, что наши продовольственные склады недостижимы для мортирного обстрела», – недовольно заметил Мид. «Да, черт побери, да, мы так считали, но у испанцев появились какие-то невероятно дальнобойные орудия. Поэтому нам надо переместить зерно в безопасное место. Сэр, со всем уважением напоминаю, что подземная галерея почти полностью занята солдатами из дивизии Аберкромби, и перевести их оттуда решительно некуда, сэр. Губернатор поморщился, про себя крепко выругавшись. Действительно, размещать этих сверхштатных солдат было негде. Сам город Гибралтар очень невелик, и распределить 7000 пехотинцев 20 го, 21 го, 25 го полков по домам обывателей было невозможно, а казармы были заняты гарнизоном Гибралтара. Черт побери, МИД, от солдат мало толку, если они не будут накормлены. Дайте каждому солдату по 3 мешка зерна, и пусть устраиваются на них, как хотят, хоть спят на них. Наконец решил губернатор. Остатки зерна были спрятаны в подземных галереях. Несмотря на это, уже вскоре в гарнизоне начался недостаток продовольствия. Поскольку солдат было в 3 раза больше, чем это предусматривалось изначально, а запасы продовольствия пострадали вследствие вызванными обстрелами пожаров, двухлетний запас продовольствия стремительно сокращался. Ахарас с содроганием вспоминал, как в прошлую осаду дело дошло до того, что солдаты начали умирать на посту от голода и слабости, а спасительный флот все не появлялся, и никто на осажденном полуострове не мог знать, что Рейл Неви уже покинул свои базы, но спешит он совсем не к Гибралтару. Глава 8. Боже всемогущий, да когда же ты, наконец, заткнешься? Уильям Питт, с трудом подняв взгляд от обитой зеленой материи спинки впереди стоящего кресла, с нескрываемой ненавистью уставился на Чарльза Джеймса Фокса, главу парламентской оппозиции, уже полчаса в свойственной ему витиеватой форме разносившего внешнюю политику королевства Великобритания. «Будьте любезны, сэр спикер, вопросите у достопочтенного джентльмена, выполняющего ныне обязанности первого министра и прячущего сейчас глаза за спинами своих клевретов. Как же так получилось, что после долгих лет совершенно дружеских отношений, после многочисленных услуг, оказанных друг другу, Королевский двор Англии и российская императорская фамилия более не могут считаться друзьями? И это происходит именно теперь, когда нам так нужны союзники на континенте». По палате пронесся одобрительный гул, виги поддерживали своего лидера. Спикер палаты, сэр Генри Аддингтон, грозно оглядел зал, но ничего не сказал. Когда он ответит на этот вопрос, или, скорее, когда он уйдет от ответа в своей обычной манере, в своей ехидной манере, продолжал Фокс, поинтересуйтесь у него, куда делись наши союзнические отношения с Пруссией, государством, в которое вложено 42 миллиона фунтов денег английских налогоплательщиков. Как же получилось, что эта страна, традиционно дружественная Англии, вдруг объявила себя нейтральной посреди тяжелейшей в истории нашего острова войны? А когда достопочтенный джентльмен придет в себя после вчерашних возлияний, на эту инвективу палата тут же откликнулась сдерживаемыми смешками, «Извольте спросить его, насколько удачным оказался его план установить союзнические отношения с Францией, про которую даже последнему трубочисту с Истсайда известно, что она всегда была и всегда будет нашим природным заклятым врагом. Только непременно задайте этот вопрос последним, ведь после него любой честный человек неминуемо пустил бы себе пулю в лоб. Ну а достопочтенный джентльмен, о котором идет речь, по своему обычаю, очевидно, снова напьется и станет окончательно непригоден для какого-либо применения». Последние слова Фокса потонули в хохоте и оскорбительных возгласах вигов. к порядку», — грозно прорычал спикер. «Мистер Фокс, вы вновь испытываете мое терпение. Покорнейше прошу завершить этот балаган. Слово предоставляется». Тут спикер обернулся в сторону Тори, очевидно ища глазами Уильяма Питта. Тот, сразу же встрепенувшись, слегка привстал со своего обитого зеленым сукном места. Депутату от округа Эппелби. Чудовищным усилием воли Уильям сбросил с себя сонную похмельную муть и встал. Его высокая неуклюжая костлявая фигура, казалось, тут же выросла до самого потолка. Голова оказалась запрокинута назад, как у древних героев, внемлющих богам-громовержцам. И, хотя, по древнему обычаю, при парламентской дискуссии нужно было обращаться исключительно к спикеру, неподвижный взгляд Питта уставился прямо на Чарльза Фокса. Трудно было найти две фигуры, столь противоположные друг другу, как Питт и Фокс. Уильям Питт вырос в среде политической аристократии, его отец долгое время был премьер-министром, и рано получил высокую должность. Про него говорили, что он никогда не был ребенком и ничего не знал о людях и их обычаях, кроме того, что видел в кривом зеркале Вестминстера. Его всегда легко было узнать по бледному лицу и скованному церемонному поклону. Высокий, худой, он обладал заносчивостью человека, знающего о своем исключительном положении. Многие считали его высокомерным. Входя в палату общин, он, не поворачивая головы ни направо, ни налево, садился на свое место, не удостаивая своих соседей ни приветствием, ни поклоном. Фокс, признанный лидер вигов, был совсем не таков. Много старше Питта, всегда растрепанный, неряшливо одетый и выглядящий будто бы не от мира сего, он казался полной противоположностью своего всегдашнего оппонента. Питт всегда был строго одет и обдумывал каждое предложение, прежде чем открыть рот. Фокс начинал говорить с середины предложения, оставляя на волю всемогущего возможность остановить его. Разумеется, в политической жизни они спорили решительно обо всем, и даже в такой интимной сфере, как пороки, они являли полную противоположность друг другу. Питт был пьяницей, а Фокс – развратником. Но гораздо важнее было то, что Уильяма Питта поддерживал король Георг, а Чарльза Фокса – наследник, принц Уэльский, которые, в свою очередь, терпеть не могли друг друга. И теперь Фокс рвется к власти. Из-за душевного нездоровья короля давно уже ходят разговоры о регентстве. Политические неудачи последних лет придают этим разговорам звучание, отличное от действительного состояния здоровья его величества Георга III. И теперь, несмотря на страшное похмелье, Питт начал свою речь, тщательно выбирая каждое слово. «Уважаемый спикер, как говорят, времена не выбирают. Нам досталось несчастное время, когда народы на континенте как будто сошли с ума». Питт веско обвел глазами небольшой зал палаты общин, в котором теснилось почти 600 человек, потом продолжал. «Достопочтенный джентльмен, выступавший до меня, упоминал о мире. Мир – это прекрасно. Видит Господь, я всей душой устоял и стою за то, чтобы находиться со всеми нациями в самых приязненных отношениях. Мы все знаем, сколь разорительна для нас война, как тяжелы налоги. Но давайте взглянем правде в глаза. Не перемирие, немирные договоры не способны укротить безжалостный дух Франции в ее стремлении разрушить любое государство, в которое она силой или обманом смогла проникнуть. Наш враг очень силен. Он смог повергнуть силой оружия уже многие нации. Он сумел разжечь пожар мятежа в Ирландии. Но посмотрите, как славно мы держим знамя нашей нации, сколь доблестно бьется наша армия, наш флот. Пусть Пруссия изнемогла в борьбе, пусть Австрия колеблется, пытаясь выговорить у надменного врага приемлемые условия. Пусть Россия отказывается от борьбы за общее дело, замыкаясь в своем эгоизме. Мы единственные, кто еще не склонил головы перед парижскими коррупционерами. И так будет всегда. Одобрительный шум пронесся по залу. Хотелось бы напомнить достопочтенному джентльмену, продолжал Питт, что сейчас объединенные силы Испании и Франции начали осаду Гибралтара, а Минорка потеряна для нас. Французские войска вступили в Рим и движутся к Неаполю. Если Неаполитанское королевство падет, мы утратим последнюю базу для нашего флота в Средиземном море. Теперь мы не имеем права отступать. Мы должны сражаться, отвечать на удар ударом, на выстрел выстрелом, на измену презрением. Если уважаемый спикер спросит меня, знаю ли я волшебный способ легко и быстро выйти из того положения, в котором мы оказались, я отвечу «нет». Победа не дается бесплатно. Мы просто должны делать свое дело, каждодневно исполнять свой долг. И если Богу будет угодно не оставить наш маленький остров без своей милости, мы победим, как побеждали во времена Великой Армады, во времена Мальборо, во времена Азенкура. Багровый Фокс в продолжении речи премьер-министра уже дюжину раз отрывал свое седалище от скамьи, показывая, что жаждет ответить оппоненту, даже если для этого придется прервать его речь. Спикер Аддингтон, уже давно с отвращением наблюдавший за этой недостойной пантомимой, немедленно, как только Питт сел на свое место, кивнул главе вигов. Тотчас же Фокс вскочил с поспешностью рыночного фигляра, с кривой улыбкой провозгласив: «Хотелось бы обратить внимание достопочтенного спикера, что выступавший тут ранее джентльмен из Эпплби совершенно неверно представляет себе положение дел везде, кроме границ его округа. Кстати, кто-нибудь знает, сколько там избирателей?» 9 округ Эпплби, от которого был избран Питт-младший, относился к категории гнилых местечек, где проживал минимум избирателей. «В таких округах места в парламент, по сути, продавались?» — спросил Фокс под всеобщий смех. «К порядку, к порядку. Я лишу вас слова, сэр!» — воскликнул спикер, грозно уставившись на Фокса из-под своего роскошного спикерского парика. «Достопочтенный джентльмен, кажется, забыл», — продолжил Фокс, явно наслаждаясь произведенным эффектом, что Пруссия вышла из войны и заключила с Францией договор о дружбе. Рейхстагский конгресс, кажется, тоже прошел мимо внимания достопочтенного сэра. У Англии был союзник, стоивший Австрии и Пруссии разом. Но где же он теперь? Фокс глумливо обвел взглядом присутствующих, явно пытаясь напомнить о яростных спорах во время Очаковского кризиса. Особую пикантность ситуации придавало то обстоятельство, что Фокс определенно оказался тогда прав. «Возможно, достопочтенный джентльмен ответит», — елейным голосом продолжал наглый Вик, «не потому ли Россия выступила против нас, что мы пытались помешать им в их бесспорно справедливой войне против диких турок, и даже, стараниями достопочтенного джентльмена, собирались объявить Петербургу войну. Возможно, если бы достопочтенный джентльмен был бы более последователен в своей политике, нам удалось бы избежать этого кризиса, и у нас имелся бы на континенте могучий союзник, способный поразить своей многочисленной армией любую державу». Уильям Питт вдруг почувствовал, что у него кружится голова. «Проклятый сукин сын, как это здорово, протирать штаны на скамьях оппозиции, охаивать любую инициативу правительства и ни за что решительно не отвечать. Сволочь, сволочь, сэр, вам нехорошо, сэр», — услышал Питт голос сэра Рендалла, своего соседа по скамье. «Нет, Генри, я, И тут случилось самое ужасное, что только может произойти с джентльменом в парламенте, Питта стошнило, на виду у всех, прямо во время дебатов. Хорошо хоть высокие спинки парламентских кресел помогли немного скрыть этот позор, но все в парламенте, конечно же, знали, что случилось. Прения, наконец, закончились. Ни на кого не глядя, все еще зеленый Питт, кутаясь от моросящего дождя, направился к своему экипажу, но буквально в двух шагах от Ландо его окликнули. «Министр Питт, извините, сэр, но вас ожидают в Адмиралтействе». Сэр Уильям оглянулся. «Полковник Холл, адъютант первого лорда Адмиралтейства. Послушайте, сударь, я только что с чертовски долгого заседания палаты, и решительно ни на что не гожусь». Но Холл настаивал. «Прошу вас, сэр, первый лорд Адмиралтейства и первый морской лорд ожидают вас уже несколько часов». Питт очень хотел оказаться сейчас дома, но он был человеком долга. Тоскливо оглянувшись на серое небо, на свое ландо и, мысленно чертыхнувшись, сел в карету лорда Спенсера. «Следуй за нами, Сэм», — приказал он своему кучеру и откинулся на спинку сиденья. Войдя в просторный кабинет первого лорда Адмиралтейства, премьер-министр окончательно расстался с мечтой оказаться дома в постели. Первый лорд Адмиралтейства сэр Джордж Спенсер и первый морской лорд сэр Ричард Хау восседали за заваленными картами столом. Рядом стояли виджвудские чашки с бежевым кантонским чаем и тарелки того же фарфора с недоеденными бисквитами. Похоже, джентльмены ожидали его уже продолжительное время, и явно не отпустят так скоро, как хотелось бы. Граф Хау, повернув к Питту темное, как мореный дуб, изрезанное глубокими морщинами лицо, и дружелюбно кивнул, приглашая за стол. Сэру Ричарду шел уже восьмой десяток. Это был человек-легенда британского флота, участвовавший, пожалуй, во всех самых значимых морских сражениях Семилетней и Американской войн. Достаточно сказать, что именно он снял в прошлый раз осаду с Гибралтара. Во время прошлогоднего мятежа в Спитхеде только ему удалось погасить мятеж. Сэр Джордж Спенсер, отвечавший за кораблестроение, известен был любовью к инновациям. Правда, его дорогостоящие эксперименты часто не находили поддержки у руководства флота, требовавшего того же самого, что и раньше, только побольше. «Добрый вечер, сэр, джентльмены». Уильям Питт поклонился церемонно и сухо и присел на краешек стула, услужливо отодвинутый лакеем. «Есть ли новости о состоянии его величества?» — осведомился сэр Джордж. «Хороших, нет», — подумал про себя Питт. «Есть основания полагать, что регентство — перспектива самого ближайшего будущего, джентльмены», — веско и скупо произнес он. «Сапиенти сад 10, умному достаточно». На несколько мгновений все присутствующие замолчали. Регентство, по сути смена монарха, кроме всего прочего означало, что дела их ведомств будут перевернуты с ног на голову. Придя к власти, принц Джордж наверняка возжелает поставить на занимаемые ими посты своих доверенных лиц. Как тут что-то планировать, если каждую минуту земля грозит уйти из-под ног? Так или иначе, джентльмены, «Нам следует наилучшим образом исполнять свой долг, и будь, что будет», – ворчливо произнес лорд Хау. «Давайте пока забудем о регентстве. Уильям, вы молоды и энергичны. Вам известно наше печальное положение. Что вы полагаете делать с этими многочисленными угрозами?» Пит нахмурился. Наконец-то пошел предметный разговор. «Угрозу Гибралтару я почитаю наименьшей. Скала прекрасно защищена, имеет запасы продовольствия на 2 года. Осада Гибралтара сковывает большие силы французов и испанцев, развязывая нам руки на других фронтах. Полагаю, Испания не выдержит первой, у ней особенно скверное положение с финансами. Чтобы ускорить ее государственное банкротство, надобно обязательно перехватить ее серебряные казначейские флоты, что, между прочим, мой дорогой сэр, позволит нам пополнить собственную казну. Эскадру Средиземного моря следует направить к этой цели. По выполнении этой задачи эскадра Средиземного моря может быть усилена и направлена для деблокады Гибралтара. Что вы думаете на сей счет, сэр Ричард? Обратился Спенсер к первому морскому лорду. Граф Хау тяжело тряхнул головой. Полагаю, ребята на скале справятся. Вы знаете, джентльмены, как я люблю Гибралтар. Там просто чудесные укрепления, а этот парень, Ахара, очень толковый генерал, хоть и ирландец. Ну, это наш ирландец, протестант, и я, признаться, не удивлюсь, если окажется, что он в жизни не был в Ирландии, заметил Пит, искоса поглядывая на бисквиты. Не хотите ли чашечку чая, Уильям? Спохватился сэр Джордж. Было бы кстати. Сегодняшнее заседание так затянулось, а после славного возлияния вечером всегда мучает жажда, мысленно докончил сэр Спенсер, от которого не укрылся болезненный вид премьер-министра и не составило секрета вызвавшая его причина. «Итак, сэр Питт», — церемонно начал первый лорд Адмиралтейства, «когда все страждущие были напоены и накормлены, давайте вернемся к нашим баранам. Вы знаете, что дела последнее время идут ко всем чертям, особенно война в Ирландии и борьба с террором», — дополнил сэр Джордж. «Вы знаете, что на якорной стоянке у Тиксиля снова сгорел фрегат. Когда, не выказав особого удивления, спросил премьер-министр, вчера утром, завтра это будет в газетах, чертовы болотники 11, презрительная кличка ирландцев делают все возможное, чтобы мы стерли их с лица земли. Не говорите так об ирландцах, прошу вас, Джорджи», скривившись, как от зубной боли, произнес старик Хау. «На иных кораблях его величества они составляют треть команды, и, право, это отличные моряки, патриотичные и верные. Пусть отдельные общепенцы, одурманенные паттерами, не бросают тень на этих славных ребят». Пит только нахмурился. С тех пор, как началось это злосчастное восстание, не проходило недели, чтобы какой-то военный корабль не сгорел на рейде. Молва винила во всем ирландцев. Прошел слух, что вожди восстания, сэр Вольфтон и лорд Эдвард Фицджеральд, вознамерились полностью лишить Британию возможности перевозки солдат и грузов через Ирландский пролив, и приказали сжигать все суда под английским флагом, решительно все, и военные, и торговые. Произошли уже сотни поджогов. Сгорело множество кораблей, в их числе 3 74-пушечных линейных, и даже один 100-пушечный. При этом происходили чудовищные вещи. Когда вспыхнул фрегат «Кастор», и моряки бросились спасаться вплавь, на других кораблях эскадры не приняли на борт ни одного ирландца, обвинив их в поджоге и оставив умирать в ледяной воде. Этот случай тут же подхватила французская и ирландская пропаганда, отчего случаи поджогов и дезертирств только умножились. «Не могу не согласиться с тем, джентльмены, что вопрос с Ирландией надо уже решать. Именно с этой стороны я полагаю самую серьезную угрозу. Представьте себе, что на этом острове утвердится 100-тысячная французская армия вторжения. Но здесь не следует полагаться лишь на голую силу. Нам надо договориться с восставшими, если надо, признать независимость Ирландии. Главное, чтобы там не находились силы враждебных нам великих держав. Но там наши люди, англикане, оранжисты. Как мы оставим их?» Гневно нахмурив кустистые брови, спросил престарелый лорд Хау. «Ничего не поделаешь. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Но если удастся сохранить часть территории на севере острова, там можно устроить убежище для лоялистов. Значит, черт побери, это надо сделать. Отдайте им Дублин, Галуэй, да все, что угодно, но сохраните Белфаст. Вы знаете позицию парламентского большинства, Ричард. Они готовы воевать до последнего солдата и последней гиней. Рано или поздно они одумаются и посмотрят правде в глаза. Нам не хватает войск. Ирландия отнимает все силы. Метрополия сейчас беззащитна. Пит только кивнул. Да, возможно, нас ждет повторение истории с американскими колониями. Но, как говорят, шансы на победу в Ирландии у нас еще сохраняются. Полагаю, нам надо собрать все силы в ключевых пунктах: Ирландия, Индия, Вест-Индия. Если необходимо больше войск, значит, надо эвакуировать Капстад. 12. Голландские колонии в Южной Африке. Капстад. Никогда. Вулканом взорвался Лорд Хоу. Это единственно стоящее приобретение, доставшееся нам от этих голландских селедочников. Уж если нам не хватает войск в Индии, значит, давайте эвакуируем Малаю. Но мы с доброй надеждой должен оставаться в наших руках. Возможно, вы правы, сэр, смиренно произнес Пит. Как вы знаете, я не силен в военных вопросах. Сэр Ричард тяжело откинулся в кресле. Испания доставляет все больше хлопот, а мы не можем отвлечь на нее силы флота. Все сосредоточено в Северном море и вокруг Ирландии, да и на Балтике приходится поддерживать присутствие. Ключевой страной в Европе я почитаю Пруссию, не согласился с такой оценкой сэр Уильям. Мы должны любой ценой привлечь ее к союзу с нами. Для этого надо пообещать им обширные владения в прибалтийских землях, Лифляндию, Курляндию, Эстляндию, Шлезвиг и Гольштейн, шведскую Померанию, а может быть, даже Ганновер. Нам надо обещать им такое, чтобы они обязательно вступили в войну. Австрию надо купить обещаниями приобретений в Италии. Следует всячески поддерживать Неаполитанское королевство. Возможно, стоит подумать о выделении им дополнительных субсидий. Что же касается Испании, полагаю, джентльмены, я знаю, как вывести донов из игры. Их ахиллесова пята – это финансы. Если в Кадис не придет очередной серебряный флот из Мексики, короля Карлоса и этого красавчика Гадея ждет банкротство. Вот этим, я полагаю, следует заняться в первую очередь. Надо перехватить их флот на подходе. Если надо, сделать это прямо на рейде Веракрус. Идея хороша, но сил, которые можно выделить для такого предприятия, у нас немного. Вы знаете, что основные усилия мы тратим на блокаду французского побережья Ирландии, а также защиту метрополии. А еще надо охранять собственные конвои от французских приватиров. И все же, такая операция необходима, спокойно стоял на своем премьер-министр. А что же с Россией, сэр? Не унимался Лорд Хоу. Россия – это проблема, нахмурился Пит. Русские последние годы становятся все более и более недружественны нашей нации. Началось это еще при покойной императрице, а теперь с каждым годом все становится только хуже. Хотя русский царь постоянно говорит о мире и невмешательстве в дела Европы, но действия его выглядят все более угрожающе. Мы знаем, что они приватным образом восстановили отношения с Францией, возрождают Лигу вооруженного нейтралитета и стремятся перекрыть нам доступ в Балтику. Активные действия русских в Персии выставляют подозревать, что они достигли соглашения с французами по поводу великого разграбления Востока. Есть все основания полагать, что французы выговорили себе Индию, а русские – Турцию и Персию. Активность Франции на Индостане может тому свидетельствовать. Подозреваю также, что царь Александр неспроста назначил командующим его войсками в Персии французского эмигранта. Истинной наивностью было бы не замечать кроющихся за этим великих замыслов. Вы полагаете, мы должны вступить в войну с Россией? Обеспокоенно спросил граф Хоу. Сейчас, нет. Напротив, нам нужно переманить ее на свою сторону, или хотя бы обеспечить строгий нейтралитет этой державы. Затем нам нужно будет разгромить Францию, выведя ее из активной политики, и лишь после этого придется обратить внимание на усиливающуюся восточную деспотию. Если же мы сейчас начнем войну с Россией, то своими руками толкнем ее в объятия Франции. Открытый союз этих держав был бы чрезвычайно опасен. Я согласен с вами, кивнул первый морской лорд, но не стоит сбрасывать со счетов, что русский флот с каждым годом становится все сильнее. Конечно, эти морские деревенщины пока еще не представляют действительной угрозы для Royal Navy, но если объединят свой Балтийский флот с датским в рамках этой, так называемой Лиги нейтралитета, то действительно смогут перекрыть для нас Балтийские проливы. Потеря ресурсов с Балтики кажется самым негативным образом на боеспособности нашего флота, и тогда объединенный франко-испанский флот сможет спорить с нами за первенство в океане. За этим надо наблюдать самым пристальным образом. Похоже, настала очередь Питта задавать вопросы. А теперь вы мне ответьте, джентльмены, насколько я могу в своих политических расчетах опираться на силу нашего флота, в последние месяцы русские показали свою силу, ведь это они продали испанцам эти гигантские и разрушительные брандеры, что нанесли нам такой ущерб на рейде Гибралтара. Не представляют ли они для нашего флота действительно большой угрозы? Сэр Ричард отрицательно помотал головой в неизменном напудренном парике. Возможно, я вас удивлю, сэр, но в действительности это ужасное оружие более опасно для наших врагов, чем для нас. Дело в том, что атака брандерами особенно разрушительна против флота, скучно стоящего в порту, а наши эскадры в портах почти не появляются. Они постоянно заняты крейсированием и блокадой враждебных портов. Против подвижного флота брандеры почти бесполезны, поэтому они менее всего опасны именно для нас. А что вы думаете про новые русские корабли, снабженные печами для каления ядер? Все еще сомневаясь, спросил премьер-министр. Право, не знаю. Да, они сожгли турецкий флот в заливе Золотой Рог, но полагаю, что эти печи в недрах кораблей опаснее для своего флота, чем для вражеского. Зимой прошлого года в Кронштадте сгорело 6 русских кораблей. Я считаю, что случилось это по причине размещения там этих огнеопасных калильных печей. Я верю в наш флот, в то, что он непобедим. Если нашим парням когда-нибудь доведется сразиться с этими русскими кораблями, мы сделаем с ними то же, что и с остальными. Приблизимся на пистолетный выстрел и разнесем в щепки огнем коронет. Я верю в доблесть наших кэптенов, мощь орудия и выучку наших парней. Я сам их муштровал, я провел с ними больше дней и ночей, чем с собственной женой. Вы можете положиться на флот, сэр. Глава 9. Николай Карлович отнял подзорную трубу от глаза, задумчиво обернулся на своих подчиненных. Впереди, примерно в 2 верстах к югу, лежал персидский лагерь, накрываемый быстро сгущающимися сумерками. Бонапарт снова поднял подзорную трубу. Сколько там персов? 40 тысяч, 50, даже при самой тщательной рекогносцировке очень трудно понять что-либо. В любом случае, много больше, чем те 11 тысяч сабель и штыков, что он привел сюда. Но, как говорят в России, воевать надо не числом, а умением. Да чего же странная эта штука, персидский лагерь, раздумывал Николай Карлович, всматриваясь в свою подзорную трубу. Европейские военные лагеря еще со времен Древнего Рима строятся всегда в необыкновенном единообразии и порядке. Вовсе не так это у сынов Востока. В окуляр Бонапарт видел палатки всех возможных видов и величин. Круглые, четырехугольные, восьмиугольные, овальные, высокие, плоские, огромные, маленькие, в самом лирическом беспорядке разбросанные по равнине. Видно было, что ослы, верблюды, лошаки, привязанные к палаткам, совершенно спокойно прогуливаются между ними, запутываясь в веревках, прикрепляющих к земле ставки, которые, к тому же, расположены так неудачно, что представляют из себя настоящую паутину. И, в довершение всего, персидские солдаты слоняются среди повозок и палаток, так что отряды и части совершенно перемешаны. Бонапарт уже не раз задумывался о том, что если бы неприятель напал ночью на персидский лагерь, нельзя себе вообразить, какой беспорядок мог бы произойти от тревоги. Большая часть солдат передавила бы друг друга, не будучи в состоянии выбраться из этого хитросплетения веревок и кольев. Опустив трубу, русский командующий демонически усмехнулся. Беспорядок в персидском лагере отмечали еще древнеримские тактики, и за 1500 лет в этом отношении ничего не переменилось. «Надеюсь, меня ждет судьба Велизария, а не Красса», — подумал он про себя, вспоминая записки классиков военного искусства. Ну что же, жребий брошен. Он долго мечтал о самостоятельном командовании. И именно теперь предстоит выяснить, как тактика русского полководца Бонапарта будет выглядеть на деле. Небольшая русская армия упорно продвигалась вперед, в глубины Персии. Молодой главнокомандующий исполнял распоряжение императора, игнорируя второстепенные направления, идти прямо на персидскую столицу. Впрочем, оно совершенно совпадало с его собственными умонастроениями. Поэтому, не размениваясь ни на Еревань, ни на Арзрум, и даже оставив без внимания богатый Тебриз, он высадил армию с Каспийской флотилии возле города Решт, и, взяв его, через горные перевалы двинулся на Тегеран. И вот путь ему преградили основные силы персидской армии. Тем хуже для них. Бонапарт снова оглянулся на свои колонны, ждавшие в нескольких сотнях шагов сзади. Готовые к атаке батальоны лежали на сухой земле в обширной лощине, надежно укрытые от взоров легкой курдской конницы персов холмами и казачьими секретами. Амуниция солдат была подогнана так, чтобы не издавать ни малейшего шума. Штыки и белые предметы униформы были замазаны сажей. Колонны возглавляли специально подобранные солдаты, обладающие особенно хорошим зрением в темноте. Чтобы не сбиться в пути, один из унтер-офицеров в голове колонны несет на спине специальный фонарь, вложенный в деревянный ящик. Он устроен так, чтобы видеть его могли только люди, идущие строго сзади от фонарщика. Таким образом, колонна может в кромешной тьме двигаться за своими поводырями, не страшась сбиться с пути. «Николай Карлович, не пора ли выступать?» – спросил адъютант бригадира Аркадий Суворов. Бригадир Бонапарт еще раз взглянул в быстро темнеющее небо, как это часто бывает на юге. День очень быстро, почти без сумерек, сменялся кромешной ночной тьмой. «Да, надо возвращаться», — произнес он и, пока еще не совсем стемнело, быстро и на ходу направил коня к своим войскам. «Через 5 минут приказывайте выступать фланговым колоннам, через 10 минут — колоннам центра, через 20 минут — резерву», — скомандовал Бонапарт адъютантом и повернул коня в сторону, вставая в промежуток между колоннами. Вскоре войска пришли в движение. Унтер-офицеры вполголоса отдавали команды, и солдаты, поднимаясь с иссушенной солнцем каменистой земли, оправляли амуницию и, быстро построившись, выступали вперед. Колонны преодолели цепь холмов, возле которой ютилось оставленное селение, и впереди перед ними открылась равнина, залитая огнями персидских костров, от которых доносилась заунывная музыка и крики. Персидские сарбазы развлекали друг друга песнями и плясками. Тем лучше. Бонапарт прекрасно знал, что люди в лагере совершенно ничего не видят, ослепленные светом собственных костров и факелов, а издаваемый шум позволяет надеяться, что они еще и ничего не слышат. Колонны неумолимо продвигались вперед. До ближайших костров оставалось буквально 200 шагов, вдруг как впереди, с правого фланга, послышались чьи-то крики и треск выстрелов. Похоже, медлить теперь было нельзя. «Командуйте начинать», — негромко произнес Бонапарт, и Суворов-младший распрямленной пружиной сорвался с места, спеша к дальним колоннам, на эскаладу, вперед. «Да здравствует император!» — экспансивно прокричал Бонапарт, выхватывая шпагу. В темноте его жест, конечно, мало кто заметил, но рефлексы военного человека продиктовали ему именно такой жест. «Ура!» — пронеслось по равнине, и русские колонны бросились на лагерь персов. Раздался грохот артиллерийских выстрелов. Конно-артиллерийская рота штабс-капитана Ермолова, развернувшись в промежутках между колоннами, не снимая передков, со всей возможной быстротой палила по персидскому лагерю картечью. Тьму ночи прорезали вспышки, сопровождаемые душераздирающим воем. В дело пошли ракеты, запускаемые с многозарядных станков. Ночью запуск реактивных снарядов выглядел особенно устрашающе. С диким воем, озаряя равнину своими огненными хвостами, ракеты падали по всей площади огромного лагеря, поджигая легкие полотняные палатки и умножая панику среди персов. Не встречая сопротивления, русские солдаты преодолевали оставшееся расстояние до лагеря и тут же вступали в яростную рукопашную схватку. Воины Шахиншаха метались по лагерю. Большинство, бросив оружие, спасало себя, но некоторые, бессвязно выкрикивая имя Аллаха, полуголые, в бешенстве яростно бросались на штыки. Этот кошмар продолжался более 1,5 часов. Персы разбегались по темной равнине, спасаясь от казачьей конницы. Множество сарбазов погибло в лагере от огня, не сумев выпутаться из лабиринта повозок и горящих палаток. Многие были затоптаны взбесившимися лошадьми. Командующий армией приказал трубить сбор, оставив преследование деморализованных персов кавалерии. Солдаты потрошили несгоревшие палатки, ловили разбегавшихся коней.